мрачное скалистое ущелье. Под большим котлом едва тлеет костер. Тесно прижавшись друг к другу, у костра дремлют три ведьмы. В третий раз мяукнул кот. Ежик писк свой издает. Гарпии кричат. Пора в хоровод вокруг костра. Хоровод пошел, пошел. Все, что с вами, шварх в котел. Посещению душегуба. Чей бы ни был стук, падай с двери крюк. Входит Макбет. Чем заняты ночные вы чертовки? Нельзя назвать. Откуда бы ни шли познания ваши, я вас заклинаю тем, что творите вы. Ответьте мне. Пусть ваш ответ повалит колокольни, утопит в океане корабли, прибьет хлеба поднявшуюся бурей, деревья с корнем вывернет в лесах, обрушит крыши замков на владельцев. Пускай перемешает семена всего, что существует во вселенной. Ответьте все равно на мой вопрос. Так спрашивай. Задай вопрос. Ответим. Ты хочешь знать ответ из наших уст? Или от высших духов? Пусть предстанут. Мал ли ты или велик, призрак, покажи свой лик. Появляется первый призрак, голова в шлеме. Скажи, неведомый. Он знает мысль твою. Лишь слушай и не говори ни слова. Кто б ни был ты, спасибо, что меня предостерег так метко. Но послушай! Он просит не слушается! Вот другой сильнее первого! Появляется второй призрак, окровавленный младенец. Я б слушать мог тебя тремя ушами! Живи, Макдуф, что мне тебя бояться? Но нет, упрочу свой покой вдвойне. Судьба судьбой о тебя не станет. Тогда меня уж не обманет страх, и гром не помешает спать ночами. Появляется третий призрак, юноша в короне. А это вышел кто из-под земли? Не разговаривай, молчи и слушай. Будь смел, как лев, никем, никаким врагом и бунтом ты не победим, пока не двинется на перерез на Дунсинанский холм Пернанский лес. Но этого не может быть. Я рад. Нельзя нанять деревья, как солдат. Нельзя стволам скомандовать вперед. Пророчество мне духу придает. Цари Макбет, пока мест не полез, на Дунсинанский холм Бирнамский лес, всю жизнь носи уверенно венец в надежде на естественный конец. Еще одно прошу, ответьте мне, род Банко будет ли царить в стране? Довольно спрашивать. Я знать хочу, и будьте прокляты, вы все навеки. Куда пропал котел? И что за шум? Явись! Явись! Явись! Появляются призраки королей. Ты чересчур похож на Банко! Скинь! Глаза мне колешь ты своей короной. Второй похож на первого. За ним еще один. Все три одной породы. Проклятые колдуньи, для чего меня вы злите видом их? Четвертый, чтоб я слеп. И с торжеством дух Банко мне показывает пальцем на правнуков своих. Так быть должно. Так быть должно, так рок судим. Но ты, Макбет, что приуныл? Давайте обществом своим его втроем развеселим, чтобы король Макбет потом не жаловался на прием. Ведьмы танцуют вокруг Макбета. Этот час останется отмеченным проклятием в календаре. Эй, вы! Кто там? Сюда! Вбегает Ленокс. Что вам угодно? Ты старух не видел? Нет, государь. Они сейчас с тобой не разминулись? Нет, я не заметил. Чума возьми их по пути всех, кто верит в них. Я слышал конский топот. Кто это? Это трое верховых со срочным донесением о Макдуфе. Он в Англию бежал. Макдуф бежал? Да, государь. Ты предварила время, мои деяния страшные. Нельзя откладывать решений. Да будут создания чувств родяс созданием рук. Так я и буду поступать отныне. Я Файф возьму себе и захвачу Макдуфа замок. Все, что будет в замке, его жену, детей, родню и слуг, я вырежу. Не буду знать покоя, пока не кончу этого всего. И это не пустое хвастовство. Довольно духов вызывать. Пойдем!